Дело в том, что этот парень выглядел таким красивым. Независимо от отрасли, лицо очень важно. Хотя все говорят, что нужен талант, но красивое лицо действительно может добавить несколько дополнительных очков. Цзунин может быть таким горячим, в дополнение к своему собственному таланту. Это красивое лицо неотделимо. Редко способные спортсмены могут быть такими красивыми. Но для перерожденного человека знание знаменитостей – это только бремя. Особенно когда она что-то знает о другом человеке, это еще более обременительно. Карьера Цзунина не была гладкой. Его отправная точка очень высока. Ему всего 18 лет в этом году, и он уже выиграл золотую медаль азиатских игр, побив многие азиатские рекорды. Но кто бы мог подумать, что его дорога славы будет разрушена моментом праведности. Предыдущая Юнхуа также была фанатом Цзунина. В конце концов, Цзунин слишком ослепительный. На самом деле, китайцы никогда не получали очень хорошие результаты в плавании. Появление Цзунина – просто молния в черном ночном небе. Кроме того, Цзунин, уроженец провинции Цзянси, часто считается представителем спортсменов Цзянси, поэтому Юнхуа много знала о нем. Например, она знает, что Цзунин будет очень хорошо выступать на всех соревнованиях в следующем году, достигнет олимпийского стандарта и успешно получит билет на Олимпийские игры 2008 года. Но в конце концов он не смог принять участие в Олимпийских играх, потому что в начале 2008 года он был сбит автомобилем и получил серьезные травмы. Именно так упала восходящая звезда. Юнхуа больше не запутывалась в вопросе, спасать людей или нет. Она спасет, но как спасти? Она действительно смущена. Ее личная сила слишком слаба, чтобы что-либо сделать. Она не могла попросить о помощи, не говоря уже о том, чтобы объяснить. В это время подошел полицейский и забрал Ци Цзыхана. Юнхуа покинула место в окружении членов мужской команды. «Спасибо», Юнхуа поклонилась. «Младшая сестра, почему ты вышла поиграть в одиночку? Ты должна завести несколько друзей», рассмеялся Гао Ян. «Эй, я помню, что ты каждый день тренируешься до ночи. Почему ты сегодня ушла так рано?» — спросил Ли Тянь с улыбкой. Глава 392. Новый друг. Юнхуа замерла. «Откуда ты знаешь, что я обычно больше тренируюсь?» Ли Тянь ухмыльнулся. «Кто не знает, наш тренер постоянно приводит тебя в пример, чтобы мы прекращали лениться». Гао Ян также засмеялся. «Да, ты слишком отчаялась. Ты все еще молода, поэтому должна обратить внимание на интенсивность тренировок, ты не можешь переусердствовать». Юнхуа вздохнула. «Я задержала свои тренировки на месяц, и больше не могу поддерживать свой статус, поэтому могу только усерднее тренироваться. Бездарные птицы умирают первыми». «Ты не бездарная», — Ли Тянь поспешно сказал. «Ты хорошо плаваешь». Юнхуа была немного удивлена. «Ты видел?» — Ли Тянь кашлянул и почесал голову. «Это было как раз во время отдыха. Я проходил мимо вашей тренировочной площадки и случайно посмотрел». Юнхуа слабо рассмеялась, но ее улыбка была немного горькой. «Мои результаты не очень хорошие, а мое состояние еще хуже. Что говорит тренер Мэн Ин?» «Я слышал, что она лично привела тебя», — спросил Гао Ян. «Хм», — Юнхуа кивнула. «Но она была очень разочарована во мне». После этого Юнхуа повторила им слова Фань Мэн Ин. Ли Тянь и Гао Ян смотрели друг на друга, и никто не знал, как ее утешить. Цзунин, который вообще ничего не говорил, внезапно сказал: «Если тренер Фань действительно разочарована, она ничего не скажет». Юнхуа замерла и внезапно посмотрела на Цзунина. Цзунин спокойно продолжил: «Ты слишком взволнована. Я вижу, что ты слишком стремишься к успеху и слишком серьезно относишься к результатам. Это правильно, но так ты оказываешь слишком большое давление на себя. У тебя еще много времени, и есть возможности для участия в следующих соревнованиях. Просто относись к зимнему чемпионату как к упражнению». Юнхуа поджала губы и осторожно покачала головой. «Нет, я хочу участвовать в Олимпийских играх 2008 года». Как только она сказала это, Гао Ян, Ли Тянь и Цзунин посмотрели на нее с удивленным взглядом. Гао Ян мягко кашлянул. «Эта цель не слишком высока, тебе всего 14, не волнуйся». Юнхуа покачала головой, ничего не объясняя. «Спасибо, уже поздно, я сначала вернусь в отель», — улыбнулась Юнхуа. «Похоже, ты еще не ужинала, просто поешь вместе с нами. Мы отвезем тебя позже. Девушке небезопасно оставаться одной, что делать, если ты снова столкнешься с хулиганом», — быстро сказал Ли Тянь. Гао Ян также кивнул. «Да, пойдем, покушаем вместе». Несколько человек были очень искренни. Если бы Юнхуа отказалась, это было бы слишком бессердечно по отношению к ним. Она должна была согласиться, кроме того, она все равно была голодна. После ужина трое обсуждали, кто проводит Юнхуа обратно. Я остановилась в отеле рядом с плавательным центром. Это очень близко. Я могу просто взять такси, быстро сказала Юнхуа. Ах, Цзунин тоже в этом отеле, вам двоим как раз по пути, с удивлением закричал Литянь. Юнхуа посмотрела на Цзунина. Цзунин кивнул. Поедем вместе. Юнхуа просто улыбнулась, и после прощания с Гао Яном и Литянь, она взяла такси с Цзунином и вернулась в отель. В отеле они вместе вошли в лифт. Внезапно Юнхуа случайно споткнулась. Цзунин быстро поддержал ее и помог ей нажать кнопку. Дверь лифта медленно закрылась, и никто из них не заметил, что за высоким горшочным растением в холле гостиницы кое-кто спрятался и внимательно следил за всеми их движениями. Глава 393. Болезнь Бао Сицина. В номере по соседству, на полукруглом диване, напротив друг друга, сидели два человека. Если бы Юнхуа была здесь, она была бы очень удивлена. Прошло 10 дней с тех пор, как она начала тренироваться в Цзянши, и она ни разу не видела Бао Сицина. Она никак не ожидала, что всего за 10 коротких дней Бао Сицин совсем осунулся, как от серьезной болезни. Нет, даже когда он прошел через ситуацию жизни и смерти и когда его травмы были очень опасными, его психическое состояние не было таким, как сейчас. Словно лев, заключенный в тюрьму, каждая клетка в его теле была наполнена раздражительностью, заставляя людей представлять слабого больного зверя животное, которое не видело воду более 10 дней, но было все еще очень свирепым, но очень слабым. Напротив Бао Сицина сидел Чжоу Шинбэйцань. Он потер межбровей и посмотрел на Бао Сицина. «Ты сделал все тесты, которые я просил тебя сделать?» «Да», Бао Сицин медленно кивнул. Чжоу Шинбэйцань кашлянул. «Хорошо, тогда мы можем поговорить о результатах». Бао Сицин угрюмо хмыкнул. «За это время ты увидел 25 женщин разной внешности, фигур, возрастов и личностей. Все ресурсы в руках твоей тети были поглощены тобой за несколько дней. Та, кто провела с тобой самое долгое время, была первой девушкой. Но ваше фактическое время составляет не более 2 часов. Я прав?» – спросил Чжоу Шинбэйцань. Бао Сицин не сказал ни слова. Это было молчаливое согласие. Некоторые девушки были очень горячими, и они оделись очень соблазнительно. «Что ты о них думаешь?» – спросил Чжоу Шинбэйцань. Глаза Бао Сицина были холодными, и колебания почти не было. «Отвратительно!» Рот Чжоу Шинбэйцаня слегка дернулся. «Второй брат, мы можем официально переключиться на режим врача и пациента, не так ли?» «Я делаю все возможное», – холодно ответил Бао Сицин. Чжоу Шинбэйцань потерял дар речи, но он никогда не думал, что Бао Сицин может действительно доверять ему как психологу. На самом деле это невозможно. Это никак не связано с доверием между братьями, просто Бао Сицин получил специальную психологическую подготовку. Это означает, что он никогда не может быть открыт для всех. На этот раз он мог попросить Чжоу Шинбэйцаня прийти к нему, чтобы справиться с его растерянностью, и это было уже очень трудно. Чжоу Шинбэйцань никогда не ожидал, что он откроет свое сердце ему как психологу. «Второй брат, у тебя когда-нибудь был импульс похоти?» «Да». «Как ты его решил?» «Рукой». «Ты когда-нибудь в этом процессе представлял себе объект?» «Да». «Кто это?» «Женщина, длинные волосы, нежная кожа, мягкие, приятные на ощупь». «А как же лицо?» «Личность. Нет определенного изображения, иногда оно пустое, и я просто расслабляюсь. Иногда просто нет времени, чтобы думать о плане битвы во время сражения». Рот Чжоу Шинбэйцаня яростно дернулся. Он глубоко вздохнул. «Хорошо, теперь закрой глаза и представь себе женщину. Она стоит к тебе спиной, ее волосы длинные, а кожа нежная и светлая. Когда она дотронулась до твоей руки, ее пальцы были такими мягкими и приятными, как белый лук, а ее кожа чувствовала себя очень хорошо». Голос Чжоу Шинбэйцаня очень умиротворяющий, ритм и тон каждого слова медленный, давая очень подробную картину. «Теперь, когда ты рядом с ней, ты можешь увидеть ее подбородок. Какова форма ее подбородка?» Глава 394. Это запоздалая первая любовь. Нет ответа. Чжоу Шинбэйцань не остановился, но продолжал спрашивать. «Поднимись немного выше и посмотри на ее круглые мочки ушей. Теперь еще выше. Какой у нее нос? Какого цвета губы? А ее глаза? Ресницы?» Прежде чем Чжоу Шинбэйцань закончил, Бао Си Цин резко открыл глаза. Он посмотрел на Чжоу Шэнбэй Цаня, его взгляд был похож на острую стрелу. Чжоу Шэнбэй Цань также посмотрел на него и беспомощно развел руки и спросил: «Ты видел ее, верно?» Бао Си Цин не отвечал. Чжоу Шэнбэй Цань был очень беспомощен. «Второй брат, если у тебя есть какие-либо вопросы, ты можешь задать их мне напрямую. Ты не мой пациент, а я не твой психологический консультант. Тогда задавай вопросы напрямую». В комнате была тишина. После нескольких минут тишины Бао Си Цин наконец медленно поднял голову, уставившись на Чжоу Шэнбэй Цаня. «Ей всего 14 лет, у меня действительно есть проблемы, верно?» Чжоу Шэнбэй Цань поднял бровь. «Неудивительно. Второй брат, ты смотрел все видеокассеты, которые я тебе дал?» – спросил Чжоу Шэнбэй Цань. Бао Си Цин нахмурился, сильное отвращение не скрывалось в его глазах, и он кивнул. «Посмотрел, как тебе? Отвратительно!» Чжоу Шэнбэй Цань кивнул. «Да, нормальные люди будут чувствовать себя неудобно, потому что только настоящим педофилам это может понравиться. Брат, мне нужно объяснить тебе критерии ЛТП?» Бао Си Цин молчал. Чжоу Шэнбэй Цань глубоко вздохнул и сказал очень серьезным тоном: «ЛТП – это патологическое предпочтение несовершеннолетних для удовлетворения сексуального желания. Первое, на что следует обратить внимание, и самое главное, это то, что обычно интерес проявляется к детям младше 13 лет. Это состояние длится не менее 6 месяцев. Скажи, есть ли у тебя такое поведение? Ты думаешь о сексе, когда видишь ее?» Бао Си Цин не ответил. Чжоу Шэнбэй Цань снова спросил: «Ты когда-нибудь думал о таком поведении с ней?» Бао Си Цин покачал головой. Чжоу Шэнбэй Цань продолжал спрашивать: «Помимо нее, тебе когда-нибудь нравилась какая-нибудь другая девушка ее возраста?» «Нет», — резко ответил Бао Си Цин без раздумий. «Итак, ты когда-нибудь думал о ком-нибудь еще? Это не ограничивает возраст и личность?» — снова спросил Чжоу Шэнбэй Цань. Бао Си Цин нахмурился и все еще ответил очень прямо: «Больше ни о ком». Чжоу Шэнбэй Цань откинулся на спинку дивана и расслабил свое тело. «Второй брат, я теперь понимаю, у тебя раньше никогда не было таких чувств. Значит, на самом деле ты сам не знаешь, что это за чувства, верно? Ты только понимаешь, что у тебя к ней хорошие чувства, такое чувство, которого у тебя никогда не было к противоположному полу. Между вами существует разница в возрасте, поэтому ты сбит с толку и думаешь, что ты ЛТП, но на самом деле это не одно и то же». Чжоу Шэнбэй Цань вздохнул и прошептал: «Для ЛТП не важно, повредит ли он его целевому объекту, его глаза обладают только желанием и импульсом. Когда такой человек видит свою цель, он больше ни о чем не думает и воображает удовлетворение». Бао Си Цин крепко сжал губы, и его кулаки сжались. Чжоу Шэнбэй Цань улыбнулся: «Второй брат, хотя тебе 19 лет, у тебя не было настоящего полового созревания. Обычно половое созревание происходит в 12-18 лет. В средней и старшей школе девочки и мальчики подросткового возраста склонны испытывать смутные эмоции, что является нормальным явлением. И такие смутные эмоции называются первой любовью». Глава 395. Уровень детского сада второго брата Бао. Первая любовь. Бао Си Цин никогда не думал, что это слово будет использовано на нем. Чжоу Шэнбэй Цань встал, налил себе стакан красного вина и подразнил Бао Си Цина: «Зная, что ты не пьешь, я не буду наливать тебе». Бао Си Цин все еще сидел и хмуро смотрел на Чжоу Шэнбэй Цаня. Чжоу Шэнбэй Цань медленно глотнул вина, прежде чем рассмеялся. «Я на 5 лет старше тебя, но мне никогда не было неудобно называть тебя вторым братом, потому что все, что у тебя есть, лучше, чем у меня. Но на данный момент я наконец могу улыбнуться с удовлетворением. Я наконец-то нашел твой недостаток. Эмоционально, ты в детском саду». Увидев темное лицо Бао Си Цина, Чжоу Шэнбэй Цань был в хорошем настроении. «Я провел свой подростковый возраст в настоящей обычной школе. В отличие от тебя, который всю школу просидел в университете среди полицейских. Ты должен знать, что психология и физиология людей одинаковы. Организм должен расти медленно, но ты все время его стимулировал». Чжоу Шэнбэй Цань поджал губы. «Другими словами, второй брат, твой разум достаточно зрел, но твои отношения, ЦС, он покачал головой и посмотрел на страшное лицо Бао Си Цина. «Знаешь, когда у меня первый раз появилось смутное чувство к маленькой девочке. Бао Си Цин слегка нахмурил лоб и старался слушать речь Чжоу Шэньбэй Цаня с беспрецедентной серьезностью. «О, в 8 лет я попросил самую красивую девочку в моем классе стать моей девушкой. Конечно, позже, всего ради одной шоколадки, она стала подругой другого». Чжоу Шэньбэй Цань пожал плечами. «Когда я учился в первом классе средней школы, я впервые влюбился. Я сознательно одолжил тетрадку у этой девушки, а затем написал записку и отдал ей. Я также написал на ее ластике свое имя. О, да, я также вырезал слова «ха-ха, ты мне нравишься» на ее парте, но она так и не узнала, что это сделал я. Что за ха-ха?» Бао Си Цин нахмурился. «О, это не имеет значения, ну, это на самом деле было слишком давно, я действительно не могу вспомнить ее имя». Чжоу Шэньбэй Цань был немного смущен. «Дело не в этом, дело в том, что после стольких лет я не могу вспомнить ее имя и внешность, но я могу вспомнить это чувство в то время. Ты понимаешь, второй брат? Нет, неважно». Чжоу Шэньбэй Цань снова покачал головой и продолжил. «Я действительно влюбился, вероятно, в третьем классе, когда мне было 14 лет. Представитель английского в нашем классе была очень красивой. У нее было две ямочки и пара милых тигровых зубов. Ее характер был как маленький перец. Я написал ей десятки любовных писем. Я думаю, это немного выступающие клыки». Глаза Чжоу Шэньбэй Цаня вспыхнули от волнения. «В то время я действительно думал, что она очень милая. Сначала она ненавидела меня так сильно, что я не мог не подразнить ее. Когда она злилась, я также думал, что она милая. Я каждый день звонил ей домой. Если был, ответила ее мама, я бы сказал, что хочу спросить домашнее задание. Если бы она ответила, я бы дал ей угадать, кто я. Ха». Бао Си Цин странно посмотрел на Чжоу Шэньбэй Цаня, его взгляд был чрезвычайно сложным. «Почему ты смотришь на меня так?» Чжоу Шэньбэй Цань потерял дар речи. «Это нормально. Это обычный случай первой любви. Ты можешь спросить других. Многие делали такого рода вещи. Только такой тип людей, как ты, у которых не было детства и юности, никогда не испытывал преждевременной любви. А нет, ты наконец влюбился, но, к сожалению, ты не испытывал этого раньше, так что когда эта эмоция внезапно пришла, она напугала тебя до глупости, все еще пугая, что ты извращенец». Чжоу Шэньбэй Цань вежливо рассмеялся над ним. «Второй брат, веришь или нет, но любой мальчик в классе Юнхуа лучше тебя. Я слышал, что любовные письма и шоколадные конфеты, которые Юнхуа получает каждый день, могут заполнить весь школьный шкафчик. А на днях Мин Ци видел парня из старшей школы, и он пригласил Юнхуа посмотреть, как он играет в баскетбол. Второй брат, ты слишком много пропустил. Теперь еще не поздно испытать, что значит первая любовь». Глава 396. Она – недостающая часть его души. Первая любовь. Эти слова звучали так мило. На мгновение Бао Си Цин почувствовал, что его сердце растает. Он достал свой телефон. Окно сообщений уже было заполнено пропущенными сообщениями от Мая Хуахуа. Она отправила ему много сообщений, но он ни разу не ответил, поскольку он не хотел причинять ей боль. Пока он не был уверен, что пошло не так, он даже хотел держаться от нее подальше, но он не мог этого вынести. Очень близко, но очень далеко, это, вероятно, расстояние между ним и ней в данный момент. Теперь Чжоу Шэньбэй Цань использовал слова «первая любовь», чтобы идеально выразить его настроение, и, наконец, позволил ему освободиться от бремени. К счастью, он не такой отвратительный извращенец. Тем не менее, он не может влюбиться, как ученик средней школы. Хотя есть также много учеников старших классов, которые одного возраста и были влюблены несколько раз, но он не может по-настоящему относиться к себе как к ученику старших классов и играть в прекрасную любовь. Он не боялся ничего, кроме страха причинить ей боль. Он никогда не допустит, чтобы его чувства к ней стали оружием для нападения других на нее. Люди в этом мире такие. Они мягкие и испуганные, они не осмеливаются говорить, но выражают всевозможные эмоции. Неважно, кто прав или не прав, в отношении мужчин и женщин почти всегда обвиняются девушки. Бао Си Цин может предвидеть, какое давление она будет испытывать, если между ним и ней что-то будет. Сколько оскорбления и вреда она понесет. Она еще молода, и он не слишком стар. У них есть время, не нужно торопиться. Он не хочет детской ранней любви без конца и не хочет безответственной любви, он хочет большего и думает дальше. Никто никогда не заставлял его чувствовать себя так. Это не имеет никакого отношения к возрасту, идентичности и полу. Только она может заставить его так запутаться, так расстроиться, поэтому он не может ее отпустить. Он считал, что она была недостающей частью его души. Она заслуживает самого лучшего в мире. Он хочет дать ей это, и только он может дать это. Юнхуа закрыла ноутбук, сделала несколько страниц практических вопросов, почистила зубы и легла спать. Держа телефон, она немного колебалась. Когда они возвращались, Цзунин на самом деле спросил ее в такси: «Как ты хочешь выиграть чемпионат?» Она не ответила в то время. Увидев ее молчание, Цзунин сказал: «Я очень хочу выиграть. Быть чемпионом – это мечта всей моей жизни. Никто не может остановить меня, даже травма. И даже если при этом я действительно стану инвалидом и не смогу больше плавать, я все равно не передумаю». Юнхуа ничего не сказала, но сильно сжала кулаки. Она поняла, что имел в виду Цзунин. Цзунин увидел, что у нее проблемы с руками. На самом деле Фан Мэньин тоже это видела, но она не сказала, что ей делать. Доктор сказал, что ее руки восстановились, но Юнхуа чувствовала боль, когда дотронулась до воды. Она знала, что происходит. На самом деле это была не настоящая боль, а психологическая травма. Она должна была признать, что боль, которой на самом деле не было, сильно ее беспокоила, особенно когда она отчаянно пыталась плавать быстрее. Она чувствовала, что ее рука болит еще сильнее. Юнхуа знала, что ей нужен психолог. Было бы хорошо, если бы здесь был Чжоу Шинбэйцань. Тогда она не должна быть в такой серьезной ситуации. По сравнению с ним, другие психологи должны быть очень слабыми. Внезапно Юнхуа хлопнула себя по лбу. У нее ведь есть его номер телефона. Глаза Юнхуа засветились. Она могла позвонить ему и просто спросить. Но когда Юнхуа уже набрала его номер, она внезапно увидела время, отображаемое на экране, и повесила трубку. Глава 397. Знойный Баэр. Она не заметила, что уже так поздно. Уже более 11 часов. Чжоу Шинбэйцань, должно быть, сейчас отдыхает. Если она позвонит в это время, это действительно может побеспокоить его. Она только надеялась, что короткий звонок сейчас не разбудил Чжоу Шинбэйцаня. Соседний номер. Чжоу Шинбэйцань сидел тихо, так что Бао Сицин спокойно думал о проблеме первой любви. Внезапно мобильный телефон Чжоу Шинбэйцаня завибрировал. В первый раз Бао Сицин отвлекся. Чжоу Шинбэйцань случайно пожал плечами. «Я должен был выключить звук. Ты слишком чувствительный». Он достал телефон и нахмурился. «Кто так поздно ищет меня?» Внезапно его выражение лица стало немного удивленным, и он даже взглянул на Бао Сицина. Лоб Бао Сицина сразу нахмурился, и он без разбора взял телефон Чжоу Шинбэйцаня и сразу увидел имя. Юнхуа. Эти два слова появились в мобильном телефоне другого человека. Он почувствовал себя действительно необъяснимо. Выражение лица Бао Сицина внезапно стало немного недовольным. «Ах, эй, неужели ты ревнуешь?» Чжоу Шинбэйцань посмотрел на Бао Сицина с пустым лицом. «Что ты делаешь? Только не удаляй номер, мне лень запоминать его». Прежде чем Чжоу Шинбэйцань закончил, Бао Сицин вернул его мобильный телефон и холодно сказал: «Перезвони и спроси ее, что она хотела». Чжоу Шинбэйцань взял мобильный телефон и раздраженно пробормотал: «Ты уже удалил ее номер, как я должен ей?» «Не удалил». Он посмотрел на номер Юнхуа. «Изменил имя?» «Хуахуа второго брата». Чжоу Шинбэйцань сжал губы и необъяснимо сказал: «Второй брат, я должен сказать, тебе действительно нечем заняться. Кроме того, то, как ты выглядишь сейчас, на твоем лице просто написано: я влюбился». Бао Сицин не опровергал его, только равнодушно смотрел на Чжоу Шинбэйцаня, чтобы он поспешил. Когда Юнхуа была раздражена тем, что могла побеспокоить Чжоу Шинбэйцаня, зазвонил ее телефон, и идентификатором звонящего был именно Чжоу Шинбэйцань. Она, немного раздраженная, на мгновение цокнула языком. Конечно же, она помешала другому человеку отдыхать. Как только звонок был подключен, Юнхуа быстро извинилась. «Мне очень жаль, брат Бэйцань, я просто забыла посмотреть на время. Извини, что побеспокоила тебя, я действительно смущена. Ты отдыхай, продолжим разговор завтра. Все хорошо, не беспокойся». Чжоу Шинбэйцань беспомощно прервал извинения Юнхуа. «Не вини себя, я обычно ложусь спать очень поздно, даже если бы было 3 или 4 часа утра, я все равно мог ответить. О, разве я действительно не побеспокоила тебя?» Юнхуа все еще чувствовала смущение. Чжоу Шинбэй Цань засмеялся. «Действительно нет. Почему ты меня искала, Хаэм?» Юнхуа стала немного скромной. «Ладно, если тебе действительно стыдно, давай тогда, когда в следующий раз я приду к тебе домой, тетя отдаст мне всю вкусную еду», — засмеялся Чжоу Шинбэй Цань. Юнхуа также засмеялась. «Хорошо, ну, в чем дело, что не так?» — спросил Чжоу Шинбэй Цань и посмотрел на серьезного Бао Си Цина, сидящего напротив него. Юнхуа колебалась, но думая о зимнем чемпионате, она глубоко вздохнула, стиснула зубы и сказала: «Брат Бэй Цань, тут такое дело, мой лечащий врач проверил, что мои травмы полностью восстановились, но, когда я попытаюсь тренироваться, мне очень больно, особенно когда я очень стараюсь, я чувствую, как будто рана снова открывается. Я хочу преодолеть это, но чем дольше я ее терплю, тем сильнее боль». 10 минут спустя Чжоу Шинбэй Цань повесил трубку и пошевелил затекшими плечами. Он посмотрел на Бао Си Цина и сказал с улыбкой: «В ней действительно что-то есть. Она заставляет меня каждый раз смотреть на нее». Глава 398. Как плохо быть непонятым своей девушкой. Лоб Бао Си Цина нахмурился сильнее. Чжоу Шинбэй Цань улыбнулся. «Она просит меня о помощи. Она знает, что я психиатр, но она не уклоняется попросить помощь, что является хорошим явлением». Бао Си Цин не сказал ни слова. Чжоу Шинбэй Цань продолжил: «Дать ей чувство безопасности и дать ей понять, что она может обратиться к кому-то за помощью при возникновении проблемы. Это очень важно». Бао Си Цин поднял голову и посмотрел на Чжоу Шинбэй Цаня. Чжоу Шинбэй Цань слегка улыбнулся. «Второй брат, она попросила меня о помощи, но это не означало, что она доверяет мне. Трудно завоевать ее доверие, но как только ты действительно завоюешь ее доверие, ты крепко поймаешь ее». После разговора с Чжоу Шинбэй Цанем настроение Юнхуа немного расслабилось. Чжоу Шинбэй Цань сказал, что чувствовать боль в руке было нормально, потому что рана, казалось, зажила, но клетки и ткани не полностью зажили. Только спустя месяц ее рука не смогла бы полностью восстановиться. Поэтому чувствовать боль было нормально. Нет быстрого пути к восстановлению тканей. Можно использовать мазь Чжунцзя, чтобы ускорить восстановление, но это только ускоряет восстановление, и травма не может восстановиться немедленно. Протянув руку и коснувшись шрама на ладони, Юнхуа беспомощно вздохнула. На самом деле во всем этом можно винить только себя. Если она не захочет умереть, она не получит ранений. Юнхуа собиралась лечь спать, но телефон неожиданно завибрировал, и пришло текстовое сообщение: «Зайди в мой номер». Юнхуа застыла. Сообщение от Бао Си Цина. Она была немного нерешительной. Прошло 10 дней, и это был первый раз, когда он отправил ей текстовое сообщение. Это похоже на человека, который давно пропал без вести, вдруг появились новости. Юнхуа внезапно почувствовала себя немного странно. На самом деле, она думала о том, чтобы замедлиться. В конце концов, ее самое главное сейчас – участвовать в соревнованиях. Она должна приложить все свои мысли к чемпионату. Даже если у нее много мыслей о нем, это не то, что она может сделать за короткое время. Она должна больше сосредоточиться на плавании. Более того, она могла ясно видеть, что он скрывался от нее, поэтому не было никаких следов и никаких новостей в течение многих дней. Она не должна быть такой раздражающей, не так ли? Она действительно планировала пока не беспокоить его, пока не думать об этом и сконцентрироваться на зимнем чемпионате, но он вдруг снова появился. Отпустить его, как она могла отказаться? Держа телефон крепко, Юнхуа, наконец, спрыгнула с кровати. Она посмотрела на себя и вдруг не захотела менять пижаму, поэтому вышла прямо так. Стоя у его двери, она подняла руку, но снова колебалась, не в силах постучать. Как только она колебалась, дверь комнаты перед ней внезапно открылась. Бао Си Цин стоял в дверях и смотрел на нее. «Входи». Его лицо было бледным, а отношение, как и раньше, холодным и отчужденным. Это полностью отличалось от старого Бао Си Цина, который только что пришел к ней домой. Юнхуа поджала губы, сжала кулаки, внезапно отступила назад и улыбнулась ему. «Брат Цин, почему ты просил меня прийти к тебе? Это нормально, Хаэм, уже слишком поздно. Я все еще не хочу входить. Ты мальчик, а я девочка. Это не очень хорошо». Бао Си Цин мгновенно нахмурился. «Что?» Юнхуа глубоко вздохнула, и улыбка на ее лице не изменилась. Она игриво моргнула. «Брат Цин, я уже большая девочка, и я буду стесняться, когда ночью войду в комнату мальчика. Если твоя девушка неправильно поймет, это будет трудно объяснить. Ты не согласен? Глава 399. Настроение, когда человек нравится. Моя девушка. Бао Си Цин сузил глаза. Юнхуа улыбнулась еще ярче. Да, когда я звонила тебе раньше, я вас слышала. Ее голос очень нежный, она должна быть красивой. Ну, только если она очень красивая, только тогда она достойна брата Цина. Она сладко улыбнулась. Уже слишком поздно, если больше ничего, тогда я возвращаюсь, мне завтра рано на тренировку. Спокойной ночи, брат Цин. Юнхуа помахала ему, улыбнулась и обернулась. После этого она вернулась в свою комнату. В тот момент, когда она закрыла дверь, она, казалось, потеряла свою силу и прислонилась к двери. Она медленно соскользнула и, наконец, села на ковер. Она обняла свои ноги и уткнулась лицом в колени. Она хотела плакать. Нет, это не так, просто немного неудобно. Отступить труднее, чем она думала. Она не знала, правильно ли она поступала, но она могла только повторять себе, что делает правильно. В сегодняшней ситуации сделать шаг назад, наверное, лучший путь. Сделав шаг назад, она сможет сохранить будущие возможности. Если она пойдет дальше, она, скорее всего, потеряет все. Ну да, вот и все. Сделай шаг назад, встань позади него и смотри, как он говорит с другой женщиной об любви, и жди, пока не пройдет еще 2 года, тогда она сможет снова встать перед ним. Если бы он не расстался с этой женщиной в то время, она продолжала бы стоять и ждать. Она еще молода, у нее есть время. Когда ей исполняется 16 или 18 лет, она действительно сможет стоять перед ним. Нет, ей не может быть больше 17 лет. Когда ей будет 17 лет, ему будет 22 года. В этот год он умрет. Она хочет помочь ему. Юнхуа внезапно подняла голову, вздохнула с облегчением и снова улыбнулась. Да, я не признаю поражения. Но она только встала и собиралась лечь спать, и зазвонил дверной звонок. Она поджала губы, чувствуя себя немного странно. Может ли это быть он? В этот момент Юнхуа действительно не хотела больше думать. Она была немного беспокойной и нервной, но были необъяснимые ожидания. Юнхуа заглянула в дверной глазок. Ее сердце на мгновение напряглось. Секунду спустя ее рука открыла дверь, прежде чем ее мозг смог среагировать. Она уставилась на Бао Си Цина с широко открытыми глазами. «Брат Цин, что ты делаешь? Что-то действительно случилось». Он вошел прежде, чем она смогла отреагировать. Юнхуа тупо осталась стоять возле двери. «Подойди и сядь». Бао Си Цин подошел к дивану и посмотрел на Юнхуа, которая все еще была в оцепенении. Юнхуа быстро закрыла дверь, кусая губы и колеблясь. «Иди сюда», его голос был немного тяжелым. Юнхуа медленно двинулась. «Что случилось?» Бао Си Цин нахмурился, внезапно протянул руку и схватил ее за запястье, притянул к себе, прижал к дивану, и сам сел рядом с ней. Он совершенно естественно взял ее за руку и слабо нахмурился. «Брат Цин, что ты делаешь?» Юнхуа не могла спокойно реагировать. Бао Си Цин достал мазь, открыл ее прямо перед ней и нанес на бледно-розовую кожу на ее ладони. Своими тонкими пальцами он равномерно растер мазь вдоль ее шрама. Он сидел рядом с ней. Он держал ее пальцы в одной руке, а другой рукой наносил мазь и массировал ее ладонь. Юнхуа наклонила голову и посмотрела на него, сидящего рядом с ней. Глава 400. «Отлично, я хочу быть твоей девушкой». Другая рука Юнхуа сжалась в кулак. Все ее тело превратилось в статую. Однако, какой бы жесткой она ни была, она не могла остановить свое сумасшедшее бьющееся сердце. Что он делает? Наступила гробовая тишина. До сих пор никто не проронил ни слова. Юнхуа посмотрела на него сбоку, и под этим углом она могла ясно видеть красивую дугу его щеки. Он слегка опустил голову, его серьезные и сосредоточенные глаза заставляли других чувствовать, что он не растирает мазь по ее ладони, а проводит сложный эксперимент. Его ресницы длинные и густые, и каждый раз, когда он моргает, Юнхуа чувствовала, как ее сердце дрожало. Прямой нос, четкие контуры лица. Глаза Юнхуа упали на его губы были тонкими. Она вдруг вспомнила, как кто-то сказал, что люди с тонкими губами безжалостны. Но она чувствовала, что быть безжалостным на самом деле – еще один вид привязанности. Она смотрела на него, не желая тратить ни секунды. Кажется, ей никогда не надоест смотреть на это лицо. Она могла так нагло и жадно смотреть на него только когда он сам не смотрел на нее. Но внезапно он поднял голову. Его яркие глаза – похожие на глубокий древний колодец, посмотрели на нее. Две пары глаз встретились. Глаза Юнхуа внезапно расширились, а затем кончики ее ушей покраснели. Она была поймана. Виновная совесть Юнхуа отличается от других. Если кто-то будет пойман, они обычно неловко улыбаются и быстро отводят взгляд. Но когда Юнхуа была поймана, она просто расширила глаза и посмотрела на него, казалось, пытаясь показать, что она невинна. «Завтра встань в 7 утра», — внезапно заговорил Бао Сицин. Юнхуа все еще широко раскрыла глаза и ничего не отвечала. Она просыпается в 7 часов каждый день, а нет, иногда даже в 6 часов, во всяком случае, почему он сказал это ей? Бао Сицин отпустил ее руку, положил мазь в карман, а затем встал и пошел к двери. Внезапно Юнхуа поняла, что он уходит. Она быстро встала и пошла за ним. Шрам на ладони был слегка натертым, мазь была холодная и шелковистой. Холод и тепло были переплетены, но в этот момент она чувствовала себя особенно комфортно. Он открыл дверь и вышел, посмотрев на нее. «Закрой дверь, угу», — кивнула Юнхуа. Бао Сицин поджал губы и снова взглянул на нее. «У меня нет девушки». Юнхуа нахмурилась. «А, это была не моя девушка, и в ближайшее время у меня ее не будет», — легкомысленно сказал Бао Сицин. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — Юнхуа закрыла двери, как блуждающая душа, пошла ложиться спать. Он сказал, что у него нет девушки, и ее не будет в ближайшее время. В этот момент Юнхуа осознала, что означает цветущее сердце. Так тепло, приятно и замечательно. В 7 часов утра Юнхуа открыла дверь. В следующую секунду она увидела кое-кого, ожидающего ее у двери. Юнхуа поджала губы и нахмурилась. Может ли она сказать, что ей приснился очень позорный сон прошлой ночью? Вчера во сне ей повторилась та сцена, где он сказал, что у него нет девушки. Она сразу же вызвалась и сказала: «Отлично, я буду твоей девушкой». Ах, когда она вспоминает о себе во сне, она чувствовала себя совершенно безмолвной. Она была слишком голодной и нетерпеливой. Юнхуа посмотрела на приближающегося к ней Бао Сицина и снова вспомнила свой сон. Но в следующую секунду он взял ее за руку, его большой и указательный пальцы были покрыты мазью, которой он стал нежно потирать ее ладонь взад-вперед. Глава 401. Баэр, который скрывает свою работу и имя. Оказалось, что Бао Сицин попросил ее выйти в 7 часов, чтобы применить свою мазь. Этот человек действительно. Юнхуа хотела сдержать улыбку, но ее глаза уже раскрыли ее радость. Говорят, что глаза – это окно души, поэтому в этот момент, вероятно, в глазах Юнхуа можно было увидеть великолепные цветы. В конце второй недели тренировок производительность Юнхуа неожиданно возросла. Рука, которая болела во время тренировок и мешала ей полностью сконцентрироваться, казалось, больше никак не влияла на нее. Фань Мэнин кивнула и сказала Юнхуа: «Продолжай так и дальше». Юнхуа наконец-то почувствовала облегчение. Может быть, мазь действительно хороша, или, может быть, техника массажа Бао Сицина слишком невероятна. Юнхуа чувствовала только взрыв горячей температуры и огромную энергию. Она даже счастливо позвонила Чжоу Шинбэй Цаню. «Брат Цань Бэй, ты действительно был прав, мне больше не больно». Чжоу Шинбэй Цань улыбнулся по телефону, но внутренне не мог не пробормотать: «Это просто мазь хороша». Он повесил трубку, повернулся и посмотрел на Бао Сицина. «Твой массаж и психологические советы очень помогли. Это был такой отличный шанс. Почему ты скрыл свое имя и позволил мне присвоить все заслуги?» Бао Сицин просто решил его игнорировать. Чжоу Шинбэй Цань неодобрительно сказал: «Второй брат, она должна знать, что это ты помог ей. Ты должен позволить ей увидеть, насколько ты хорош для нее и как сильно заботишься о ней. Сейчас уже не популярно молча делать добрые дела и скрываться в тени. Мне позвать Линнаня? Ты сжигаешь мост после пересечения реки». Чжоу Шинбэй Цань потерял дар речи. 15 декабря, последний день второй недели тренировок. Все члены команды проходили централизованное тестирование. 100-метровый фристайл. Юнхуа заняла третье место, уступая только Фань Цзытун, которая заняла первое, и Тяньми. 200-метровый фристайл. Юнхуа, вторая, уступая только Фань Цзытун. 400-метровый фристайл. Юнхуа, первая. Юнхуа была рада этому результату, но Фань Мэнин совсем не была довольна. «Я понимаю, как ты себя чувствуешь после получения травмы, но ты должна знать, что твое выступление не имеет надежды получить медаль. Если у тебя нет способности плавать лучше, твой результат на соревнованиях будет одним из худших», — Поэтому я так разочарована. Фань Мэнин была не очень вежливой. Фань Цзытун также посмотрела на Юнхуа и разочарованно покачала головой. Спорить с тобой не имеет смысла. Юнхуа не смогла удержаться от смеха. Цзытун, посмотрим на результаты чемпионата. После того, как Юнхуа закончила свои проекты, она накинула пальто и отправилась посмотреть выступление мужской команды. Мужская команда не потратила много времени, чтобы закончить тестирование. На коротких дистанциях 50 м и 100 метров Цзунин был непобедим. Что более страшно, так это то, что он может принимать все виды плавательных стилей. 1500-метровый фристайл Гао Яна очень мощный, и он также является первым в команде. Ли Тянь тоже впечатляет, он выглядит худым и слабым, но он взял первое место на 400 метров. «Я только что смотрел, как ты плаваешь, ты была очень хороша». Цзунин закончил плавать первым и подошел к Юнхуа с большим полотенцем. Юнхуа улыбнулась. «Спасибо за поддержку, но было бы лучше, если бы ты сказал более искренне». Цзунин пожал плечами. «Если хочешь больше искренности, сперва выиграй чемпионат, и я буду более искренним». Юнхуа потеряла дар речи. «Твоя рука больше не болит?» — снова спросил Цзунин. Юнхуа протянула руку и показала ему. «Рана должна была зажить, и она больше не мешает мне. Как ты так повредила свою руку? Видя этот шрам, я почти подозреваю, что твоя ладонь была отрезана». Цзунин нахмурился. «Чтобы стать квалифицированным спортсменом, ты должна сначала научиться защищать себя. Очень вероятно, что после такой травмы твоя спортивная карьера могла закончиться». Юнхуа кивнула. «Я знаю и теперь буду осторожна, чтобы в будущем защитить себя». Глава 402. Ставка. После того, как все тесты были завершены, тренер и руководитель команды объявили, что у них будет два выходных, а через два дня они отправятся в город С. Прошло уже полмесяца с тех пор, как Юнхуа прибыла в столицу, поэтому она хочет поспешить домой. Юнхуа еще не была в городе С. «После того, как чемпионат закончится, мы можем просто повеселиться в городе в течение двух дней», — подошел улыбающийся Гао Ян. Юнхуа кашлянула. «Трудно выиграть чемпионат, нет медалей, нет настроения веселиться». «Ха-ха, хорошо сказано. Кто сможет стать чемпионом, должен устроить огромную вечеринку. Кто согласен, поднимите руку», — сказал Гао Ян, первым поднимая руку. Юнхуа также подняла руку с улыбкой, затем Ли Тянь, наконец, Цзунин. Несколько человек согласились и пошли переодеваться и идти домой. «Юнхуа, ты должна спешить домой сегодня вечером», — спросил Цзунин. «Хочешь остаться в отеле на ночь и уехать завтра утром?» Юнхуа немедленно улыбнулась и сказала. «Нет, я отправлюсь домой вместе с другом». Цзунин посмотрел на нее и кивнул. «Будь осторожна с безопасностью». «Спасибо, увидимся в 18 го». Юнхуа помахала Цзунину и пошла в женскую раздевалку. Как только она вошла в раздевалку, некоторые из тех девушек, которые первоначально разговаривали, внезапно замолчали. Когда они увидели приближающуюся Юнхуа, они все спокойно переодевались, как будто она была ничем. Юнхуа была слишком ленива, чтобы говорить с ними слишком много. «Юнхуа, ты знакома с Цзунином и Гао Яном?» — с улыбкой спросила другая девушка по имени Лу Цзицы. «Я их знаю», — Юнхуа тоже улыбнулась. «Она всегда уважает тех, кто уважает других. Каково отношение других к ней, такое и ее отношение к другим. Ух, я действительно хочу подписать фотографию с Цзунином, но я всегда смущаюсь. Он выглядит слишком холодно, и я не смею с ним разговаривать. В следующий раз можешь помочь мне получить его подпись, я буду тебе должна, он мне очень нравится», — сказала Лу Цзицы с улыбкой. «Я могу сделать это для тебя, но ты тоже можешь сделать это сама. Хотя его лицо холодное, но сердце очень мягкое. Но я не думаю, что он заранее подготовит фотографию. Передай ему фотографию, чтобы подписать, и он не откажется», — засмеялась Юнхуа. «Эй, спасибо, отлично, я сделаю несколько его фотографий, чтобы подписать в следующий раз». Лу Цзицы взволнованно переоделась. Йимин и Байсюэ думали, что Юнхуа выхватила место их подруги, поэтому у них не было хороших чувств к Юнхуа во время тренировки, и теперь они были еще более разгневаны. Некоторые люди не воспринимают соревнования всерьез. Они здесь, чтобы заводить новых друзей. Да, здорово иметь отношения, тогда можно получить место других без особых усилий. Интересно, есть у них возможность занять первое место на соревнованиях тоже по отношениям? Байсюэ закатила глаза. Юнхуа посмотрела на них и поджала губы. «О, первое место на 400-метровом заплыве. Вы можете спросить свою подругу, полагалась ли я на отношения, чтобы сделать ее второй. Ты. Они не ожидали, что в сегодняшнем тесте Юнхуа будет так хорошо выступать, но они не могли больше это опровергать. Если они продолжат поднимать эту тему, значит либо Тяньми преднамеренно проиграла Юнхуа, либо Юнхуа своими силами победила Тяньми. Юнхуа была слишком ленива, чтобы ударить побежденную собаку, и у нее с ними все равно не было большого противоречия. Мелкие интриги двух девочек были слишком низкими для нее. Более того, Бай Сюэ была права. Любые хитрости и отношения не будут работать в реальном соревновании. Она выиграет чемпионат своими силами. Она переоделась, собрала одежду и вышла на улицу. Но внезапно Фан Цзытун, которая всегда была одна, остановила ее. «Ну, что случилось?» – спросила Юнхуа. Фан Цзытун выглядела нервной. Глава 403. Голубой ирис, я наконец-то нашел тебя. Юнхуа все еще стремилась домой. Кроме того, Бао Си Цин ждал ее в отеле. Что не так? Снова спросила Юнхуа. Фан Цзытун глубоко вздохнула и стала более напряженной. Цзунин. Цзунин живет с тобой в отеле? Юнхуа на мгновение замерла, затем она отреагировала. Ты тоже любишь Цзунина? Да, он остановился в том же отеле, что и я. Я узнала об этом только 2 дня назад. Ты тоже хочешь его подпись? Нет, спасибо. Фан Цзытун обернулась и ушла. Юнхуа стояла на месте, слегка задумавшись. Что это значит? Юнхуа вернулась в отель с сомнениями, но, прежде чем сделать несколько шагов, она внезапно осознала проблему. Фан Цзытун действительно понравился Цзунин. И это не просто любовь фаната. Юнхуа была немного раздражена. Она только что спросила Фан Цзытун. Тебе тоже нравится Цзунин? Ну, Юнхуа была немного беспомощной, но она не была преднамеренной. Откуда она могла знать, что Фан Цзытун, по-настоящему гениальная девушка, хотела бы Цзунина? Ах, но подумав еще раз, это кажется вполне нормальным. Цзунин высокий, красивый и тоже гений. Фан Цзытун также гений плавания. Ее никто не может убедить, но Цзунин определенно не уступает ей. Поэтому ей нравится Цзунин. Это нормально. Юнхуа пожала плечами. Ей не нравилось быть свахой. Она лучше будет заниматься своими делами. Как только она вернулась в отель, девушка из стойки регистрации окликнула ее и сказала, что для нее есть посылка. Кто послал это? Спросила Юнхуа, глядя на подарочную коробку. Девушка на регистрации улыбнулась. Доставщик, имя не осталось. Юнхуа потянула фиолетовую ленту и открыла подарочную коробку. Внутри прямоугольной коробки был фиолетовый ирис. Сине-пурпурный цветок ириса, кажется, только что был срезан, и на лепестках все еще остались пятна от воды. Кто это отправил? Юнхуа нахмурилась. Неважно, кто это отправил, ей не понравилось. В ее прошлой жизни в психиатрической больнице повсюду были посажены ирисы. Большая площадь сине-пурпурного цвета, покрывающая мир мраком. В прошлом Ван Гог написал картину «Ирисы». В то время он находился в психиатрической больнице, и эта картина считается одной из лучших работ Ван Гога и одной из 10 самых дорогих картин в мире. Можно ли посадить ирис в психиатрической больнице, чтобы с нетерпением ждать, когда кто-то станет следующим Ван Гогом? Короче говоря, Юнхуа ненавидит ирисы. Она подняла карточку в коробке и взглянула на нее. Она думала, что на ней будет подпись. Но это не так, было только одно предложение. «Я наконец-то нашел тебя». Лицо Юнхуа изменилось. Она быстро порылась в коробке, но больше ничего не было. Кто с ней шутит? Неважно, кто с ней шутит, она очень зла. Внезапно зазвонил телефон. Юнхуа бросила взгляд. Это был Бао Си Цин. Она глубоко вздохнула и поправила свое настроение. «Я в вестибюле и уже поднимаюсь наверх. Ладно, немного поторопись. Что-нибудь случилось?» Юнхуа почувствовала, что у Бао Си Цина не очень хорошее настроение. Но Бао Си Цин не ответил и просто повесил трубку. Глава 404. Ся Цу Цзи вернулась. Вещи были почти упакованы прошлым вечером. Все, что Юнхуа нужно было сделать сейчас, это положить немного одежды и не забыть забрать ноутбук. Она быстро забрала вещи, вышла в коридор и увидела хмурого Бао Си Цина. Юнхуа хотела продолжить разговор, но Бао Си Цин забрал ее чемодан и тут же пошел. Когда они вышли на улицу, Юнхуа увидела военный джип, припаркованный недалеко от отеля. Водителем был молодой солдат, который отвозил ее и Чуюя в столицу в прошлый раз. Юнхуа не могла снова не спросить. «Что-то не так? Садись сперва в машину, потом поговорим», — Бао Сицин слабо нахмурился. Юнхуа стала еще более подозрительной. После того, как она села в машину, она снова спросила, и Бао Сицин наконец заговорил. Чу Юй позвонил сегодня днем и сказал, что человек подошел к двери тети Цзян и сказал, что он ее брат, сказал Бао Сицин. Юнхуа застыла. Брат, откуда? Подожди, подожди, это не может быть этот ублюдок Цзян Ю. В прошлой жизни неожиданно появился ублюдок Цзян Ю, который сказал, что Цзян Хуан Цин была его младшей сестрой, младшей дочерью, которую усыновила старуха семьи Цзян, и что Цзян Хуан Цин смешалась с сыном вождя деревни, когда ей было 15 лет. В 16 лет она забеременела, и сын вождя деревни провел свадебную церемонию, но после рождения дочери Цзян Хуан Цин сбежала с другим мужчиной. С тех пор никаких новостей не было. Семья Цзян искала ее столько лет и наконец нашла. Когда Цзян Хуан Цин было 15 лет, был конец 80-х. В то время в отдаленных горных деревнях было много пропавших детей. Место, которое сказал Цзян Юй, действительно было очень отдаленным горным районом в соседней провинции. Люди за пределами почти никогда не слышали об этом. В сочетании с плачущим выступлением Цзян Юя почти все поверили его словам. Цзян Ю сказал, что его мать была госпитализирована с раком печени и вот-вот умрет. Она просто хотела увидеть Цзян Хуан Цин до ее смерти. В то время Ся Цу Цзи была на стороне, чтобы помочь ситуации. Сама Цзян Хуан Цин была человеком с мягкими ушами. Кроме того, пожилая женщина из семьи Цзяна действительно умирала, и она согласилась увидеть ее на мгновение. Поэтому было сочтено правдой, что она была дочерью, усыновленной семьей Цзян. Она была замужем в возрасте 15 лет, а ее брак и оставление мужа также рассматривались как факты. С тех пор Цзян Хуан Цин больше не могла избавиться от семьи Цзяна. Первоначально из-за существования Ся Цу Цзи Юн Цун Цзюнь, который все больше чувствовал отвращение к Цзян Хуан Цин, быстро признал печальное прошлое Цзян Хуан Цин и даже полностью отказался от нее. В то время Юн Хуа очень скептически относилась к тому, что сказал Цзян Ю, а позже Ся Цу Цзи сказала ей лично, что в семье Цзян действительно была приемная дочь, но эта девушка вовсе не была Цзян Хуан Цин. Ся Цу Цзи случайно встретила Цзян Юя и придумала такой ядовитый план, который полностью разрушил жизнь Цзян Хуан Цин. Юн Хуа должна признать, что ее подход сработал. Отношения между Цзян Хуан Цин и семьей Цзян и ее невыносимое прошлое были широко распространены. Цзян Хуан Цин не могла смотреть вверх. Пожилая женщина из семьи Цзян была госпитализирована, она находилась в критическом состоянии и нужно было много денег. У Цзян Хуан Цин были какие-то оправдания, и Цзян Ю начал создавать много неприятностей. Юн Хуа не могла не вспомнить эти прошлые события. Она на самом деле не думала о Цзян Ю и семье Цзян, потому что Юн Цун Цзюнь и Цзян Хуан Цин развелись. Юн Цун Цзюнь полностью принадлежал Ся Цу Цзи, и Ся Цу Цзи больше не нужно сражаться. Кроме того, теперь, когда Ся Цу Цзи стала беглецом, у нее нет времени. Куда она может пойти, чтобы вычислить Цзян Хуан Цин? Юн Хуа никогда не думала, что появится Цзян Ю. Первое, о чем подумала Юн Хуа, было то, что Ся Цу Цзи вернулась. Глава 405. Кажется, я действительно знаю его. Не волнуйся, пока Юн Хуа ломала себе голову, ее рука внезапно была крепко сжата. Я буду с тобой. Юн Хуа внезапно подняла голову. Бао Сицин смотрел на нее, его глаза были очень теплыми, как когда они только встретились, но с немного более глубоким смыслом. Юн Хуа кивнула. Да, ей не нужно ни о чем беспокоиться. Если приезд Цзян Юна действительно из-за возвращения Ся Цу Цзи, то это просто означает, что она сама себя доставляет к двери. Опасаясь, что ее мать, Цзян Хуан Цин, не справится с этим в одиночку, Юн Хуа нервничала в пути. Бао Сицин продолжал держать ее за руку, она хотела вырваться на свободу, но он не отпускал. Ее рука очень маленькая, его большая рука может почти полностью обернуть ее руку. Чувство стабильности и безопасности, которое она никогда не чувствовала раньше, пусть Юн Хуа не может сопротивляться, но хочет побаловать себя. Когда Юн Хуа вернулась домой, было уже больше 8 вечера. Чжоу Хайлань и Шэнь Шиэнь сидели с Цзян Хуан Цин. Чу Юй прислонился к двери и смотрел на сотовый телефон. Увидев, что Юн Хуа и Бао Си Цин возвращаются, он сразу же убрал телефон и открыл дверь, сказав: «Цзян Юн ушел и сказал, что вернется завтра». Юн Хуа кивнула и вошла. Увидев Юн Хуа, Цзян Хуан Цин неохотно улыбнулась. Вернулась. Наверное, устала и проголодалась. Я буду готовить для тебя. Нет, мам, я ела. Юн Хуа быстро остановила ее. Чжоу Хайлань и Шэнь Шиэнь встали. Хуа-хуа, не нужно провожать. Мы с Шиэнь пойдем. Хорошо, спасибо, тетя. Юн Хуа снова посмотрела на Шэнь Шиэнь. Как и тебе, Шиэнь. Дитя, какие благодарности между нами, сказала Чжоу Хайлань. Шэнь Шиэнь также прошептала. Хуа-хуа, не волнуйся, ничего не случится. Мы здесь, никто не может позорить тетю. Хорошо. Чжоу Хайлань и Шэнь Шиэнь еще раз с беспокойством посмотрели на Цзян Хуан Цина и ушли. Юн Хуа посмотрела на Бао Си Цина. Брат Цин, возвращайся отдыхать, я посижу с матерью некоторое время. Бао Си Цин посмотрел на Юн Хуа и посмотрел на Цзян Хуан Цин, затем кивнул, не говоря ни слова. Чу Юй тоже ушел. Наконец, в комнате остались только мать и дочь, Цзян Хуан Цин и Юн Хуа. Юн Хуа подошла, села рядом с ней и положила свою голову на плечи матери. «Мама, не бойся, поддельное никогда не станет правдой». Цзян Хуан Цин поджала губы, ее лицо было очень уродливым. «Мама, тебе все еще есть что скрывать от меня?» Не могла не спросить Юн Хуа. Цзян Хуан Цин протянула руку и прикрыла лицо, а затем сказала. «Я не знаю, кажется, я помню лицо Цзян Юна, я видела его». Но я ничего не могу вспомнить. Юн Хуа застыла. Мама на самом деле помнит Цзян Юна, что происходит. Я действительно могу иметь какое-то отношение к Цзян Юну, но то, что он сказал, я не верю этому. Как я могу быть таким человеком? Цзян Хуан Цин продолжала качать головой. Юн Хуа быстро обняла ее. Мама, ты никогда не сможешь быть таким человеком. Даже если ты потеряешь память и многое забудешь, но характер человека не изменится. Цзян Хуан Цин кивнула. Да, но почему я помню Цзян Юна? Кажется, я действительно знаю его, кто я. Мама, не волнуйся, мы узнаем, не волнуйся, прошептала Юн Хуа, держа Цзян Хуан Цин. В то же время никто не знал, что ее разум превратился в бурное море. Мама действительно помнила Цзян Юна, неудивительно. Глава 406. Тетя Ся Цзи, не тот человек, неудивительно, что в прошлой жизни Цзян Юн смог так легко подавить ее маму. Юн Хуа чувствовала себя странно, думая, что ее мать слишком слаба, и она верила тому, что говорили другие. Но теперь кажется, что основная причина в том, что мать помнит Цзян Юна. Она помнит, но не может вспомнить ясно. Любой, кто потеряет свою память, будет отчаянно хотеть восстановить ее, потому что это заставляет людей чувствовать себя полноценными. В противном случае, они всегда будут чувствовать, что жизнь является иллюзорной. Цзян Хуан Цин никогда этого не говорила, но в глубине души она определенно хочет вернуть свою память и личность. Поэтому, когда Цзян Юн подошел к двери, Цзян Хуан Цин обнаружила, что у нее в голове было слабое воспоминание о нем. Она хотела найти свою личность. Это имеет смысл. Юн Хуа глубоко вздохнула. В этой жизни она поможет своей матери найти ее личность. Но она никогда не позволит Цзян Юну снова оболгать ее, и она никогда не позволит ему без разбора обвинить ее в том, что она бросила своего мужа. Настроение Цзян Хуан Цин было очень плохим, и Юн Хуа долго оставалась с ней, прежде чем она уснула. Юн Хуа тихонько вышла из комнаты своей матери. Она достала мобильный телефон и хотела отправить текстовое сообщение Бао Си Цину, но обнаружила, что на мобильном телефоне уже было сообщение. Оно было от Бао Си Цина. Время было полчаса назад. «Выходи». Юн Хуа заколебалась, но все равно вышла. Она постучала, затем открыла дверь и вошла. Бао Си Цин ходил по гостиной и разговаривал по телефону. Когда он увидел Юн Хуа, он жестом предложил ей сесть, и в то же время сказал по телефону. «Ошибся? Что не так?» Юн Хуа села недалеко от него и услышал мужской голос, исходящий из его микрофона. «Похоже, это был Чжоу Шинбэй Цань. Мы проверили уже несколько раз, это действительно ошибка. Но это не пустая трата усилий. Наконец, появились новые подсказки. Найденной женщине было всего 7 лет, когда она была похищена торговцами людьми. Когда она убежала, она встретила тетю Цзи. Но ее поймали, как только она выбежала. Чтобы спасти ее, тетя пошла на территорию торговцев людьми». Так, Бао Си Цин нахмурился. Чжоу Шинбэй Цань вздохнул по телефону. «Эта женщина сказала, что в том же году было поймано много девушек, и они были проданы в разные места, больше новостей неизвестно. Но она действительно не тетя Цзи. Продолжай проверять. Найди всех людей и организаций, которые могут что-то знать. Бао Си Цин холодно сказал. У меня есть отношения с Интерполом. Просто скажи страну и организацию. Хорошо. Бао Си Цин повесил трубку и глубоко вздохнул, прежде чем повернуться, чтобы посмотреть на Юнхуа. Хочешь что-то перекусить? Нет. Юнхуа только покачала головой, но под его пристальным взглядом она все же кивнула. Ну, я действительно голодная. Подожди, скоро придет дядя Линь. Как только он закончил говорить, в дверь постучали. Чу Юй поспешил открыть дверь. Появилось улыбающееся лицо дяди Лина. Уже так поздно, но дворецкий Линь принес огромный контейнер с едой. Если проголодались, почему бы не сказать это раньше, сказал дядя Линь, открывая контейнер с едой. Дядя Линь, дальше мы сами, уже слишком поздно, возвращайся, сказал Бао Си Цин. Юнхуа также быстро сказала, спасибо, дядя Линь. После того, как они отослали дядю Лина, Чу Юй уже вынул все блюда из контейнера с едой и поставил их на стол. Юнхуа как раз собиралась взять палочки для еды и схватить кусочек жареной курицы, но Бао Си Цин был на шаг быстрее ее. Он положил в ее миску разнообразные здоровые овощи и креветки, а себе забрал жареную курицу. Это мне, а это тебе. Глава 407. Сахар Буэр сладок до глубины души. Юнхуа посмотрела на красивую тарелку в своей руке. Внутри шарик риса размером с маленькое яблоко, а рядом с ним 5 очищенных белых и нежных креветок, кусочек очень нежной куриной грудки, приправленный лишь небольшим количеством соуса, а рядом с ним 5 цветков брокколи, сваренных в чистой воде, что очень красиво. Потом был фруктово-овощной салат только с йогуртовой заправкой. Кроме того, есть также суп из кукурузных ребрышек, полностью без липкого масла, цвет супа очень красивый. Это очень здоровая еда. Но посмотрите на жареную треску, острые креветки, жареные кольца кальмаров перед Бао Си Цином. Юнхуа чуть не заплакала. Она знала, что ей предстоит соревнование, поэтому она должна обратить внимание на свою диету. Ей нельзя есть продукты, которые могут повлиять на анализ мочи. Способ приготовления пищи должен быть более осторожным. Лучше не добавлять никаких приправ, даже соли можно положить совсем чуть-чуть. Но есть такую питательную еду действительно безвкусно. Юнхуа закончила свою трапезу с грустным лицом. Бао Си Цин уже закончил свою трапезу. Он ел так быстро, что Юнхуа даже подозревал, что если он будет есть так, сможет ли он действительно почувствовать вкус еды. Такая вкусная еда. После обеда во рту еще остается слабый привкус, появляется чувство особой неудовлетворенности. Это как иногда, очевидно, желудок полон, но рот не полон. В данный момент Юнхуа чувствовала себя именно так. Я сыта, спасибо за ужин, до свидания. Подожди минутку. Бао Си Цин внезапно остановил ее. Протяни руку. Юнхуа моргнула и нахмурилась. Бао Си Цин уже протянул руку и взял ее за руку. Затем другой рукой достал что-то из кармана и положил ей на ладонь. Юнхуа посмотрела вниз. Один, большой кролик из белого шоколада. Награда. Ложись спать пораньше. Вернувшись домой, Юнхуа сняла обертку и положила конфету в рот. Рисовая бумага тает, и молочный аромат переливается через край. Эта конфета такая сладкая. Кажется, что она способна подавить все страдания в мире. Лежа на кровати, Юнхуа слегка вздохнула. Когда он хмурился, она не могла не думать об этом, когда он заботился, она не могла не быть счастливой. Конфета от него лучше самого дорогого подарка на свете.